стекло. На сплетении цветов зарождается новая жизнь. Пробуждение в доме, разбитом немое кино. Скованы мышцы, пока над постелью Париж. Брежет и шумно прекрасный запах листвы. Снова приснится теперь ледяной океан. И обретая пустые угодья свои, замерзшими пальцами видишь тепло южных стран. Пушистые волосы ты заплетаешь венок, с них облетает пыльца у нас имена. Пересчитая сцепление погонов и строк, ладони до теплого дна.